Поскольку все вы послушны моей воле, я прошу вас не мешкая жениться на этой достойной девушке, наделенной многими добродетелями и необыкновенной красотой. Выполняя повеление своего отца, вы должны зачать с ней потомство. Поскольку все вы послушны моей воле, я прошу вас не мешкая жениться на этой достойной девушке, наделенной многими добродетелями и необыкновенной красотой. Выполняя повеление своего отца, вы должны зачать с ней потомство. Комментарий в Божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданта Свами Прабхупада. Прачеты были не только великими преданными Верховной Личности Бога, но и очень послушными сыновьями, всегда готовыми исполнить волю своего отца. Поэтому Господь велел им жениться на дочери Прамлочи. Поскольку все вы послушны моей воле, я прошу вас не мешкая жениться на этой достойной девушке, наделенной многими добродетелями и необыкновенной красотой. Выполняя повеление своего отца, вы должны зачать с ней потомство. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун ритам гена тасма шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам сапитам гьяна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчакалпатарубьяшча крипасинку бьяхевача патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе подчеркивается два важных момента. Первый момент, что прачеты были великими преданными Верховной Личности Бога. То есть были бхактами. Они не были карми, не были йоги, не были гьяны. Они были бхакты. И описывается, что в каждую определенную эпоху существует определенный метод, каким образом живое существо может восстановить свои утраченные, некогда утраченные взаимоотношения с Богом, с Кришной. И из ведической литературы мы знаем, что в сати-югу юга-дхарма является, то есть, определенным методом, не тем методом, который нравится нам, а тот метод, который нравится Кришне, через который бы Кришна бы хотел, чтобы живое существо смогло вернуть свои утраченные взаимоотношения с ним. Это называется юга-дхарма. И существуют другие виды деятельности или другие виды дхарм. И поэтому Кришна говорит, сарва дхарман парит яджа, дхарман, разновидности дхарм существуют. И эти разновидности дхарм так или иначе представляют три направления. Три направления. Или три канды. Это карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. И также существует деятельность по собственной прихоти. Но мы знаем, что в прошлой эпохе практически такой деятельности почти не существовало. Что даже греховные люди, которые считались греховными людьми, следовали определенной дхарме. Они следовали определенной дхарме. Поэтому мы видим, что то, что в прошлом считалось греховными людьми, для Кали-юги это очень продвинутые личности. Очень продвинутые. Карми очень продвинуты. Шрила Прабхупада описывает в истории Праджапати, Дакши, он описывает процесс карма-канды, что процесс карма-канды очень сложный. что существует очень разное, очень огромное количество разных правил и предписаний, которым кармаканди должен следовать очень строго. Малейшее незначительное нарушение сразу же превращается в реакции. Сразу же превращается в реакции. И поэтому карме, движимые очень сильным желанием чувственных наслаждений, награды, очень строго следует всему. И Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, когда человек преследует корыстные цели, он может занять любое положение и абсолютно действовать. Когда человек преследует корыстные цели, он может занять любое положение и исполнять его очень хорошо. То есть почти абсолютно. Почему почти абсолютно? Что там нет абсолютного сознания. Там есть материальное сознание. То есть живое существо движимо камой, вожделением. То есть желанием чувственных наслаждений. Но все равно оно проявляет религиозность. Итак, дхарма или деятельность, или юга-дхарма, то есть определенная деятельность. Кем же определена эта деятельность? Юга-дхарма. Эта деятельность определена самим Кришной. И поэтому описывается, что живые существа не могут создать религию. Религия, она апауруша. Апауруша шабда. То есть нечеловеческого производства. Никто не может выдумать собственную религию. Если мы сейчас видим, что существует очень много разных движений, йог разных, направлений, и всегда за каким-то направлением, за какой-то практикой стоит какая-то личность, которая представила, единственная в мире, которая представила вот такой путь, такое представление. Мы знаем там, допустим, Бахая. Бахая представил вот бахаизм, и в Индии, в Дели можно увидеть огромный храм, лотос, и очень многие, много подвижников или, так сказать, приверженцев этого религиозного направления, очень много адептов. Существуют джайны, джайнизм, очень большое течение, очень огромное течение. Существуют разные направления, и за всеми за ними стоят определенные личности, то есть личности, которые провозгласили эти пути, и которые представили это как желание Бога. И поэтому в шастрах говорится, что ни в коем случае нельзя принимать никого за какую-то миссию, мессию, аватару, инкарнацию или представителя Бога, если в нем не упомянуто в шастрах. Вернее, если о нем не упомянуто в шастрах, об этой личности и об этом пути. Поэтому ведическая литература сразу предупреждает, что никого ни в коем случае нельзя принимать, никакое учение, если оно не описывается в шастрах как авторитетный путь продвижения по лестнице очищения. По лестнице очищения. И поэтому практически вся деятельность религиозная предназначена для очищения. От чего должно очиститься живое существо? Как минимум от двух примесей – гуны страсти и гуны невежества. То есть подняться до благости. И потом эту благость очистить. Вообще от каких бы то ни называется – шудра-сатва. Чистая благость. Итак, в шастрах описываются эти дхармы, эти действия. И мы знаем, что в сатья-югу юга-дхарма является аштанга-йога или йога-медитация. Ашта означает 8 анга ступеней, состоящие из 8 ступеней, когда йог постепенно начинает овладевать определенными процессами. Говорится, в человеческом организме присутствует 10 потоков воздуха, 10 потоков воздуха, которые все в общем называются праной. Но прана – это самый основной воздух, который мы получаем, дыша носом. Говорится, в ведической культуре никогда люди ртом не дышали. Ртом дышат только мудхи или люди больные, у которых там что-то с перегородкой или что-то там у них. На самом деле, только при речи ртом пользуются. При дыхании даже, на бегу, пользуются только носом. И в ведической культуре сразу с детства ребенка обучали дышать всегда исключительно носом. Поскольку как раз вдыхаемый нами воздух превращается, именно носом вдыхаемый воздух, он превращается в прану. Он превращается в прану. То есть в определенный вид тонкой энергии, который дает все энергетические подпитки всем нашим внутренним органам, а также всей нашей жизнедеятельности, то есть энергетической жизнедеятельности. И прана начинает трансформироваться в апана, удана, вьяна, самана и так далее, и так далее, канда. И говорится, душа пребывает или плавает в одном из потоков воздуха. в одном из потоков воздуха. И из этих 10, 5 основных. И этот в истории Друва Махараджа, в истории Нарада Муни рассказывает эту историю царя Пуранджаны, где эти 5 основных потоков воздуха называются пятиглавым змеем, который охраняет город. Этот пятиглавый змей, который охранял город, это и есть 5 основных потоков воздуха, в которых плавает душа. В которых плавает душа. И по мере продвижения в йоге душа может перемещаться в этих потоках воздуха. То есть от менее значительного потока воздуха переходить в более значимый поток воздуха. То есть в более значимый вид праны. Более значимый вид праны. Итак, йог овладевал этим искусством. Яма, нияма, асана, пранаяма и так далее, и так далее. 8 этапов проходил. И достигал состояния самадхи. И покидал тело через брахмарандху. То есть через теменную чакру. Или еще ее называют сахасрара чакра. Но в йоге обычно принято ее называть брахмарандха. И говорится, когда человек покидает, душа вернее, покидает тело через брахмарандху, она больше не рождается в мире. В мире иллюзий. То есть в этом материальном мире. В следующую эпоху, если вы помните, новый этап наступает. И поскольку люди в 10 раз деградируют все их качества, все их сенсорные способности, они осквернены уже. В следующую эпоху они уже осквернены, поэтому говорится, 25% общества считается неблагочестивым. Но по тем меркам неблагочестивым. Именно по тем. Поэтому мы должны очень хорошо понимать этот принцип относительности. Относительно той эпохи эти люди были неблагочестивы. Так же, как Шрила Прабхупада очень часто описывает, что ведические шудры очень продвинуты. Ведические шудры и шудры века Кали – это большая разница, огромная разница между этими людьми. Шудры века Кали и шудры ведические. Шудры ведические очень продвинуты. Очень продвинуты. Они знают ведические предписания, они живут в соответствии со своей варной. Они знают ведические предписания. На сегодняшний день шудры нашего века вообще ничего не знают. Они атеистичны, они не просто шудры. Говорится, эти люди даже ниже шудр, млечхи. Млечхи, яваны и чандалы. Практически даже на сегодняшний день мы можем видеть, что многие люди ели собаку. Многие люди ели собаку. В России очень многие люди ели собаку из каких-то лечений, там лечатся они, собачий жир пьют, какой-то барсучий жир, там лисий жир. Все это разновидность разных собак, диких всяких там, какие-то виды собак, группы разных этих собак. И люди практически почти все каким-то образом пробовали это. Также люди все едят свинью, и в Шримад Бхагаватам описывается, какие виды животных, там однокопытные, парнокопытные и так далее. То есть что можно, а что нельзя. То есть мясо тоже так же разделяется на разные группы. Какое допустимо, то есть меньше дает реакции, какое больше дает реакции. Говорится, что животное, его тело животного пропитано определенным сознанием. Каким? Гаммаметти, я и мое. То есть животное в большей степени осознает себя телом, чем человек. Человек, говорится, в своем сознании все равно чувствует и осознает себя чем-то иным, чем тело. Поэтому человек способен возвыситься, он способен жертвовать собой ради общества, ради каких-то идей определенных, возвышенных идей, ради религии, ради какого-то духовного прогресса. Животные не могут этого осознать. И поэтому, говорится, тело животного пропитано в разной степени, в зависимости от какое животное, пропитано этим принципом «я есть тело». И поэтому, когда человек ест мясо, его телесная концепция усиливается. То есть мясо усиливает ложное эго. Ложное эго. И как это происходит? Первой трансформацией ложного эго является ум, потом язык, а потом гениталии. Таким образом, Прабхупада говорил, что мясо они едят для того, чтобы тяжело трудиться. И также они едят мясо, чтобы его переваривать, это мясо, им нужно пить вино, потому что вино разжигает огонь пищеварения. Если они будут все время есть мясо и не будут пить алкоголь, то у них возникнут разные проблемы. Разные проблемы в организме. То есть зашлаковка организма происходит. Все каналы забиваются, там разные вещества в мясе присутствуют. И поэтому человек вынужден пить мясоеды, вынужденный пить мясо, пить вино, поскольку вино позволяет усиливать процесс расщепления этого мяса. И более того, выводит это мясо на тонкий уровень, то есть дает очень мощную половую потенцию. Поэтому они хотят заниматься сексом. Несомненно, мясоеды более активны в половой жизни. И еще один важный момент, что мясоеды неразборчивы еще в половой жизни, поскольку животные тоже неразборчивы. Ну, свою особь какую-то они находят, пытаются вступить в половые отношения. Но говорится, животное сезонное половые отношения ведет, а человек ведет постоянные половые отношения. Животные есть определенный сезон. Весна, и у них начинается, как называют, гон. Но у человека постоянный гон, круглый год. И у женщин и у мужчин круглый год гон. В любом положении живое существо устремляется к этим сексуальным взаимоотношениям. В любом положении. Даже в радости, в беде, во всех разных, в нищете. Даже когда отправляется за поиском абсолютной истины, все равно, так сказать, прихватывает иногда с собой все эти желания и так далее. Итак, каждую эпоху провозглашается юга-дхарма. И различие чем юга-дхарма отличается от других процессов? Допустим, на сегодняшний день мы видим, существует христианство, мусульманство, буддизм, там еще какие-то направления, описанные в ведической литературе. И почему же они не являются юга-дхармой? Это процессы, которые не связаны с возвращением назад к Богу. То есть эти религиозные системы, как Бхактивинода говорит, что христианство и мусульманство направлены на разрушение ведической культуры. То есть сам принцип христианства и мусульманства – это разрушение ведической культуры. Поэтому люди не знают, глубоко не понимают эти философии, эти течения, и поэтому они иногда восхищаются христианами или там мусульманами. Они не понимают, что веды говорят о том, что христианство и мусульманство – это системы, которые направлены на разрушение ведической культуры. То есть их цель – разрушить все ведические представления, разрушить все ведические концепции и дать концепции млечхов. Поэтому мы видим, как в ведической литературе этот Ишапутра, он говорит, что я пришел дать новую религию для млечхов. Они будут нечисты привычками, но сердца некоторых будут искренними, и они очистятся для того, чтобы заняться чистой религиозной деятельностью. Итак, все это связано с процессом очищения. Очищения. И когда Бхактивинода Тхакур описывает Иисуса Христа и описывает стадии в его деятельности, то он воспринимает это как вайшнавизм. Как вайшнавизм. Одну из разновидностей вайшнавизма, и Прабхупада говорил, шанта вайшнавизм. То есть вайшнавизм, который достигает положения шантарасы. Шантарасы. Восхищение, благоговение, смирение перед Богом. И дает маленький-прималенький оттенок даси. Совсем незначительный оттенок даси. То есть самую низшую форму даси. Но дает очень мощную шанту. Прабхупада об этом говорил. Что это христианство. Но ни о каких других формах взаимоотношений. Однако Бхактивинода Тхакур в своих изысканиях молодости он описывает разные стадии. Он даже доходит до дружеских каких-то там отношений. И он говорит, что Айшвария присутствует в христианстве, но там отсутствует Мадхурья. Мадхурья. Нету Мадхурьи. Нету любовных взаимоотношений, супружеских взаимоотношений. Ой, вернее, любовных взаимоотношений. И так может показаться, что есть какие-то противоречия в трудах разных личностей. Однако Шрила Прабхупада говорил, что Бхактивинода Тхакур в своей молодости практически полностью был поглощен христианством. Полностью был поглощен христианством. И лишь он не был вайшнавом даже. Хотя воспитывался на этих принципах. И глубоко за 40 лет он обратился к вайшнавизму. Глубоко за 40 лет он стал приверженцем вайшнавской философии, вайшнавской концепции. Глубоко за 40 лет, когда ему было. До этого он рассматривал через ведические представления, через вайшнавскую философию христианство. Он принимал христианскую концепцию и был потрясен личностью Иисуса Христа. Итак, Что же Юга-Дхарма? Юга-Дхарма – это метод, который дается самим Кришной для того, чтобы живые существа смогли осознать его, то есть вернуть свои утраченные отношения с ним. И этот метод нравится Кришне. Все же остальные системы связаны с тем, что мы можем видеть, как люди выбирают какие-то практики или направления философские в соответствии со своими чувствами. Я чувствую, это мое. Я чувствую, вот это ближе мне к сердцу. Я чувствую, что это мой Бог. Я чувствую, что это наша культура. И так они в соответствии со своими чувствами выбирают. Они пытаются удовлетворить свои потребности. Поэтому мы видим, как люди говорят, ну, нам бы вот лучше подошла вот эта система. Нам бы лучше подошла вот эта система. Нам нравится более. Вот нам это больше по душе. Это больше соответствует нашим представлениям. И говорится, это полная ахинея. То есть это не является духовной деятельностью, когда живое существо в своих представлениях стремится удовлетворить свои потребности чувств и ума. Чувств и ума. То есть в итоге из ложного эго происходит выбор. Поэтому каждый раз в каких-то сообществах экстрасенсов, каких-то там эзотериков, теистические общества есть, все они до одного говорят, это нравится нам. Эта религия нам нравится, это учение нам нравится. Вот из этого учения нам понравилось, вот это мы взяли. Из этого учения нам понравилось, вот это мы взяли. Вот тут вот это нам понравилось. Это не юга-дхарма. Они всегда ищут то, что нравится им. Юга-дхарма – это деятельность, которая нравится Кришне. Поэтому, как правило, юга-дхарма всегда является путем бхакти, то есть преданного служения. То есть человек как слуга воспринимает это, как приказание, что это меня удовлетворяет. Если ты примешь эту религию, и Кришна сказал поэтому Арджуне, «Сарватхарман парити аджама мекам шаранам враджа». Оставь все и прими вот это, и тогда я тебя избавлю, потому что я так решил. Это меня удовлетворяет. Меня не удовлетворяют никакие другие формы поклонения, никакие другие. Меня бы удовлетворило именно вот это. Это называется юга-дхарма. Когда Кришна сам провозглашает метод, философскую какую-то доктрину и практическая деятельность, которая удовлетворяет его в большей степени. И Кришна устраивает, что именно через юга-дхарму живое существо полностью очищается и восстанавливает свои утраченные отношения. В этом разница и понимание юга-дхармы. Что же такое юга-дхарма? И здесь говорится, что прачеты, помимо того, что они были великими преданными Верховной Личности Бога, то есть шли путем аштанга-йоги, они йога-медитацией занимались, достигли очень высокого уровня, то есть они достигли состояния преданности, бхава-бхакти, то есть достигли любви к Кришне, то есть проявляли спонтанные эмоции прачеты. И при этом, говорится, они были послушными сыновьями. Почему Шрила Прабхупада в комментарии подчеркнул это удивительное качество их прачетов? Потому что сейчас мы видим, что чем преданнее человек, тем он менее послушен как раз всем окружающим. Отцу с матерью, там, каким-то близким, родственникам и всем остальным. Он вообще никого не слушает. И Прабхупада поэтому подчеркивает здесь. Помимо того, что они были великими преданными Верховной Личности Бога, они еще к тому же были послушными воле Отца, исключительно послушными. То есть даже никогда не противоречили ему. И ведическая литература называет две категории сыновей или детей. Одни называются путра, и еще называют чхотра. Путра, есть трая и чхотрая. Путрая, чхотрая. Чхот означает то, что защищает. То, что защищает, или то, что прикрывает. То, что скрывает. И слово чхотра обычно приводится к эпитету мистического зонтика. Зонт, стрекала, раковина, ну знаете, там это есть такие как бы знаки, благоприятные знаки. И этот зонтик, то есть то, что покрывает, и говорится, что дети, они ни в коем случае не должны критиковать своих родителей, не должны ни в коем случае критиковать мать и отца. Никогда, ни в каких ситуациях. Если кто-то хоть говорит, моя мать плохая, такая глупая там или что-то еще, кто-то другой может это сказать, но когда сам ребенок это делает, сын или дочь, говорит о матери, особенно веды говорят, что ни в коем случае нельзя критиковать мать, даже если она проститутка. Ребенок не должен ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни с кем никогда не обсуждать никакие отклонения своих родителей. Что же там говорится о матери? И там в конце говорится, что же говорить об отце? Если о матери ни в коем случае нельзя говорить, что же говорить об отце? Отец, он как Бог должен быть, представитель Бога. Говорится, кто может быть выше отца? Только гуру. Но и то гуру всегда говорит, что он следует Бхагавад-гите, где говорится, что человек должен выражать почтение отцу с матерью, почитать их, почитать. Итак, Парушара Муни, а также Гарга Муни, они в своих астрологических представлениях, или в той астрологии, которую они представляли, Гарга Муни, он определил явление Кришны, когда Кришна появится, где, все. Сразу по всем этим благоприятным знакам он определил, когда появляется Кришна, как он придет. И он присутствовал при этом, при появлении Кришны. И назвал его Кришной еще. Назвал Кришну Кришной, а Балараму Баларамой назвал. Астрологически, он все это вычислил астрологически. Это не было просто каким-то, как бы, чутьем, ощущением. Он вычислил, говорится, астрология – это вычисление. И в Ману Самхите говорится, нет иного лучшего способа заглянуть в будущее, чем астрологические вычисления. Это вычисление, это не просто так, посмотрел на Луну и какая-то пробила там, какое-то ощущение, шакти какое-то поперло через чакру, и вы что-то такое болтнули там, или на вас какая-то энергия пошла. Как это? Акаша-шастра на вас свалилась там где-то, так сказать. Эфирный коридор там, какой-то луч на вас седьмой или восьмой, как давай светить. И вы как давай болтать, проговаривать все эти лучевые болезни там. Все по-другому. Это вычисление, это наука. Это не какая-то эмоция, сентимент какой-то, какое-то прозрение, когда горшок на голову упал или в тюрьме головой стукнулся об кровать. Шконка называется по-тюремному. Об шконку стукнулся башкой и открыл интегральную йогу там. Или написал «Роза мира» книжку. 25 лет сидел в камере и со скуки написал. И там эти все белосварги раскрылись от черного хлеба и от чефира. Все более авторитетнее делается. Все очень авторитет. Ведическая литература называет все ведические представления наукой. Они научные. Это не исходит откуда-то, из какого-то подсознания, из-под корки, из-под уха, из-под ритузов. Нет. Это исходит от гуру, из парампары. Гуру должен быть, должна быть парампара, должна быть четкая концепция, не искаженная никем, никогда. Никаких чувств, никакого сентимента не должно быть. Все строго должно быть, научно. Это как горшок упал на голову, я подумал, 5,5, 25. Даже если вы точно попали, но это от горшка, к вам относится подозрительно. Даже если вы точно попали, 5,5, 25, 6,6, 36. Это не метод, никто не последует за ним, никто не будет биться головой, и вы будете говорить, вот смотрите, я стукаюсь головой, и у меня... И четко, прямо даже шастры говорят, что 6,6, 36. Но если вы стукаетесь головой, это не метод, это не юга-дхарма. У вас какие-то проблемы просто. Даже если вы попадаете, точно. Такой метод не подходит. И поэтому философия называется, это первая ступень, как она называется? Первая ступень философии, вот мы говорили, гносеология называется. Вы же знаете, как... Откуда получать? Это очень важный вопрос. Очень важный. И поэтому юга-дхарма очень научна. Это как бы кульминация научности. Кульминация логики всей. То есть это логичный путь. Глубоко логичный. Он не просто какой-то абсурдный, на чутье на какой-то, то ли так, путем тыка. Он очень научен. Итак, говорится, что поклонение отцу с матерью сразу меняет в гороскопе влияние Луны и Солнца, двух самых основных планет. Как только человек начинает почтительно относиться к отцу с матерью, как тут же гороскоп его меняется. То есть Солнце и Луна усиливают свое благоприятное влияние. Практически Прабхупада говорит, что в век Кали Солнце и Луна оказывают почти неблагоприятное влияние на людей. Почему? Потому что разрушены традиции. И именно в традициях есть почтение отцу и матери. И когда традиции разрушены, то все осквернено. И поэтому на сегодняшний день мы видим, что практически, теоретически-то все вроде почитают, теоретически, но практически нет почтения отцу с матерью. Постоянно перечат, постоянно ищут недостатки в отце, в матери, постоянно упрекают мать с отцом. Но этот термин чхотра означает, что никто не имеет права критиковать. Почему? Сразу усиливается неблагоприятное влияние этих планет. И говорится, сокращается жизненный воздух. Что это означает? Определенное время уходит. То есть человек укорачивает свою жизнь. Как только он даже думает плохо об отце с матерью. Но, говорится, в Векале Господь Читания сказал, я как бы снял эту реакцию. То есть за мысли реакции нету сейчас. Но Господь Читания сказал, будьте осторожны, потому что все начинается с ума. Любое действие и любой звук, то есть речь это тоже действие. Все начинается с ума. И поэтому говорят, все, что на уме, потом где? На языке. И поэтому контроль ума, то есть если даже появились у нас какие-то мысли неблаговидные, может быть какие-то критические, ни в коем случае нельзя спустить их на язык. И как только человек начинает критиковать отца с матерью, как тут же гороскоп его становится неблагоприятным. Эти две самые важные планеты. И поэтому описывается, что Путра или Чхотра должен покрывать определенных личностей, то есть никогда не критиковать и всегда защищать. Защищать это значит говорить, нет, он не такой, нет, он хороший. А я вот говорю, что она вообще прекрасная женщина. Про свою мать с отцом. Дальше говорится, про священник, про браманов он должен так говорить. Даже если браманы там вообще упали вообще. Говорится, даже падшему браману нужно выказывать что? Почтение. Почтение. Итак, матери с отцом, говорится, он должен покрывать их. Ни в коем случае не рассказывать никому о их отклонениях, даже если таковые присутствуют. Браманов. Дальше говорится. Гуру. Царь. Гуру. Отец с матерью. Браманы. Царь. И гуру. Всех этих личностей нужно покрывать. Даже если они совершают самые неблаговидные поступки, никто не имеет права их критиковать. Итак, на сегодняшний день практически мы видим, что люди очень критически относятся к своим родным и близким. Они не воспитаны в определенных представлениях. И мы говорим, ну вот они же такие плохие. Но мы не понимаем, что в соответствии с законом кармы мы получили такое воспитание. Что значит в соответствии с законом кармы? Не их кармы, а своей кармы. Мы совершали, лично мы совершили столько греховных поступков, что достойны именно такого отца с матерью. И в чем же, говорится, настоящее определяет будущее. Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Как мы в настоящем воспринимать начнем это? И там говорится, кроткие сердцем, они были послушны воле Господа. Что значит кроткие сердцем? Они это принимали как определенную реакцию. И то есть и плохому отцу с матерью, они не думали, плохой отец и плохая мать. Они думали, у меня плохая карма. И это мне экзамен. Я должен поклоняться им и почитать их. В этом положении. Такова моя дхарма. Как Христос говорил, очень хорошо почитать тех, кто почитает нас. Но попробуйте почитать или любить тех, кто нас ненавидит. То есть, даже в Библии говорится, что это тапасия, что это определенный вид испытания, специальное устроение Кришны, специальное устроение Бога, что нам дается возможность почитать тех, кто достоин, может быть, нашего как бы осуждения. Но нам говорят, не суди, ибо судимый будешь. Не суди, а почитай даже тех, кто достоин осуждения. Это таково испытание. Таково испытание. Может быть, нам не хочется кого-то слушаться, но нам говорят, шастры говорят, что ты должен слушаться. Должен слушаться. И делать это добровольно, из понимания, как все устроено Кришной. Устроение Кришны, есть такое понятие. Так устроено Кришной, это удовлетворяет Кришну, что мы так действуем. Это меняет наше положение. И Джьотиша – очень важный момент в жизни людей. То есть влияние светил. Мы с вами говорили уже на Бхагавад-гите, где Кришна говорит, я свет Солнца и Луны. Из всех планет я Солнце, а из всех звезд я Луна. И Прабхупада в комментарии пишет, все звезды отражают в разной степени свет Солнца. Солнце что же делает? Его называют Сурья Нараяна. Что же отражает Солнце? Оно отражает свет Брахмана, Брахма-джоти. Брахма-джоти. Поэтому Солнце является источником жизни для всех живых существ. Для всех живых существ. Также отец с матерью, они являются отражением определенных отношений с Богом наших в прошлом. Поэтому Прабхупада говорит, безбожники рождаются или грешники. В комментарии Нарада Муни, диалог Нарада Муни с царем, как его звали-то? Пуранджана, кому он рассказывает? Прачина Бархишату, да, Прачина Бархишату. И он рассказывает, что те, кто совершали много греховных поступков, рождаются в семье рабочих пьяниц. Таким образом, что это мы вдруг родились в семье рабочих пьяниц? Или отца нету, отец спился где-то, там, где-то потерялся, бросил мать. Или с матерью какие-то проблемы. Почему? Мы совершали в прошлом много греховных поступков. Таким образом, это наша карма? Это мы сделали, это совершено нами. И мы получили плод этих греховных... Что такое греховный поступок? Это отказ следовать законам Бога. Деятельность по собственной прихоти. Таким образом, таковы наши отношения с Богом были, через деятельность. И это выразилось в том, что мы получили плохого отца и мать. Что значит плохого? Они не плохие. Они просто являются результатом нашей деятельности, эти взаимоотношения с Кришной. Через дхарму, через следование каким-то определенным правилам, предписаниям. Поэтому говорится, что нас ждет, если мы стреляем, как в прошлое из пистолета, будущее стреляет в нас из пушки. И это почтение родителей, оно превращается в тенденцию, последующую тенденцию. Я не почитаю своих родителей, таким образом меня также, что? Не будут почитать. Меня также не будут почитать. Что значит почитать? Если я критикую при ком-то своего отца, вот я, допустим, при своих детях начинаю критиковать свою маму, или я знаю 100%, что они будут критиковать меня. Я могу говорить, я очень люблю и критикую из любви. Они меня тоже будут из любви критиковать. Но это не из любви, это желание критиковать. Желание критиковать. И в шастрах описывается, это анартха, желание критиковать. Желание. У нас есть тенденция критиковать. У нас также есть тенденция искать недостатки. То есть это желание искать несовершенство в других. И поэтому Кришна говорит, нежелание искать несовершенство в других. У нас есть желание искать несовершенство. Это не просто, что мы видим несовершенство. Даже если их не будет, мы будем их искать. У нас есть сильное желание найти какие-то несовершенства. И тогда мы их находим. И Прабхупада говорит, когда человек желает найти какие-то недостатки, он находит в самой продвинутой личности, даже в Кришне. Что же говорить о людях? В Кришне находится таково сильное желание искать недостатки. Это анартха. Дживахимса, такое сильное желание причинять беспокойство другим живым существам, раздавить тараканов, там, всех этих комаров убить. Всех убить, в общем. Всех убить, кто мешает. Он мой враг, и я убил его, и другие комары будут убиты. Мы думаем, что они враги. Друзья, враги. Итак, прочеты были великими преданными и послушными воле отца. Воле отца, волеизъявление. И в шастрах говорится, что человек должен всегда просить благословения отца с матерью. Во всех случаях. Если отец с матерью не дали благословения, то, говорится, жизнь его будет разрушена. То есть все его начинания будут уничтожены в итоге. И, казалось бы, какая-то хорошая идея, даже когда она раскручивает, а, я никогда не спрашивал отца с матерью, и вот стал таким человеком, все это будет уничтожено. И в шастрах говорится, что Кришна так устроил, что хоть какой отец, хоть какая мать, если они не дали благословения, все, что вы сделаете без их благословения, не принесет вам радости, не принесет вам счастья. В итоге ничего не принесет вам счастья. Поэтому в ведической культуре говорится, даже когда человек выходил за порог дома, во двор, он должен был сказать это отцу и матери, он должен был получить разрешение отца. И он говорит, я пошел во двор, пап. Я говорю, ну и что, иди. Даже это было благословение, иди. Он разрешил, ну и что, иди. Что такого-то, иди. Мама, я иду во двор. Он говорит, ну иди, иди. Все, вы получили санкцию, вы получили благословение. Иди, иди. Но если бы отец сказал, нет, сиди дома, вы должны сидеть дома. Или объяснять ему, почему вы куда-то пошли. Но без его одобрения, говорится, никто не мог. И в ведической культуре всегда просили благословения родителей. Везде, при всех обстоятельствах. Когда, говорится, даже на час человек уходил, он просил, я иду, там мне надо будет делать. И отец говорил, ну ладно, ни буха, ни бера. Но ведические так не говорили, это я как бы сейчас говорю. Но это тоже своего рода благословление. Но ни пуха, ни пера. Даже сейчас есть некоторые традиционные такие оставшиеся где-то в семье, когда люди говорят отцу с матерью, я пошел в магазин, ему говорят, ну давай, чтобы все тебе было хорошо, там машина, чтобы тебя не раздавила, давай туда, чтобы тебя там кондрашка где-то по улице не хватило, чтобы ты не подскользнулся, нос себе не разбил. И мама выходит и говорит: да, я тебе тоже даю все свои благословения. Вот тебе мать-земля, вот тебе вода, так сказать, вот тебе камень Чинтамани, вот тебе дерево, так сказать, волшебное. Ну, знаете, как раньше в сказках, куда-то пошел, и все что-то дарят ему, там, скатерть-самобранку, дудку-самогудку, меч-кладенец. Он мусорное ведро пошел выносить. Его как в космос отправляют. Какой-то был этот яролаж, что ли, там, ребенка. Там, мать плачет, какие-то рюкзак с питанием дали, все там. Вот вдруг тебе спички пригодятся, раз спички дали. Ножик там, фонарь, веревку. И так все ему дают, и все время показывают. Это. И он такой весь обляк. И они плачут вообще. Отец там все. И они говорят: ну давай, в добрый путь, сынок. Потом мать говорит: а, подожди, там какую-то каску еще вытащила. Кто знает, вдруг что случится. И потом показывает, он помойное ведро берет. Кажется, он мусор пошел выносить, и они так его благословляют. Там все на всякий случай так все там отдают. Итак, в ведической культуре благословление отца с матерью очень важный элемент. Очень важный. Старших, поэтому... Старших в семье именно. Поэтому даже Юдхиштхира Махарадж перед Курукшетрой заскочил на колесницу и поехал туда, на ту сторону. И пандавы, они очень сильно испугались. Они думали, сейчас Юдхиштхира будет просить прощения и без боя сдастся. Потому что Юдхиштхира был таким. Он не хотел сражения так же. Он считал, что это неправильно. Но Юдхиштхира приехал сначала к деду Бхишме. И он сказал: дед, упал к нему в ноги и сказал: дай мне благословение, чтобы я смог победить вас. И Бхишма сказал: прими все мои благословения, чтобы ты мог победить нас. Я тебя благословляю. Он пришел к Дроначарье и сказал: Гуру Махарадж, благословите меня, чтобы мы смогли вас победить. Дроначарья сказал: я даю все свои благословения. Татасту, Кришна Матирастху, возьми, пусть тебя Кришна благословит. У вас там Кришна, и я тебя благословляю. Победите нас. И он пошел ко всем старшим рода и у всех просил благословения. На что, чтобы победить, начать эту войну. Без благословения старших ни одно начинание не будет неудачным. Говорится, в этих благословениях сам Кришна присутствует. Хотя они были врагами, но они были старшими рода. Юдхиштхира Махарадж, поскольку он Ямараджа, строго следовал Дхарме, он пришел к ним и стал просить у них у всех благословения. И все старшины рода дали ему благословение, те, которые он хотел. Ни один не сказал: нет, я не даю. Все сказали: мы тебе даем благословение. Что хочешь, говори. Что хочешь, Юдхиштхира? И он говорил: хотим вас победить. Татасту, возьми. И когда он получил у всех старших рода благословение, он успокоился и приехал обратно. И Кришна улыбался. Потому что все пандавы испугались. Они не знали, что он пошел благословение у всех просить на победу, на эту войну. Они думали, что он пошел прощение просить. Один Кришна понимал. И Кришна был доволен. Кришна был очень доволен Юдхиштхирой. Это была дхарма. Это было правильно. И потом Кришна, что Юдхиштхира пришел к Господу Кришне и сказал: я все это сделал, потому что ты был доволен. Но теперь я хочу у тебя попросить благословение. Ты меня благослови. Благословение, пожалуйста. И Кришна заулыбался. Он просто улыбался. И Юдхиштхира Махарадж, он говорит: твоя улыбка выше, чем благословление, он сказал. То есть эта улыбка была благословлением, благосклонностью Кришны. Кришна улыбался. Итак, этот элемент почтения, выражения почтения отцу с матерью, к старшим, очень важен, и он также присутствует в нашу эпоху. Дело в том, что мы просто деградировали. И поэтому мы непочтительны к отцу с матерью. Мы считаем, что они глупы. Но даже если они глупы, каких-то представлениях. Через них также действует определенный вид энергии. Через отца с матерью в любых случаях действует определенный вид энергии. Действует определенный закон. И если мы выказываем почтение отцу с матерью, если мы пытаемся каким-то образом служить им, то сразу же наше положение меняется в благоприятную сторону. Все начинает благоприятствовать. Такова концепция вед и таковы законы. Законы Кришны. Даже в эпоху Кали. Хари Кришна. Поскольку все вы послушны моей воле, я прошу вас, не мешкая, жениться на этой достойной девушке, наделенной многими добродетелями и необыкновенной красотой. Выполняя повеление своего отца, вы должны зачать с ней потомство. Пожалуйста, какие вопросы? Выйти и сказать: все, больше не повторяйте, святое. Да, он так делал. Все, я запрещаю кому бы то ни было повторять святое имя. И утром тихонько они вставали и тайком: Гри Кришна, Гри Кришна. И Гурупада улыбался. Так, все. То есть какие-то запреты, они могут быть провокацией наоборот. Почему? Потому что религия не всегда несет в своих последователях какие-то чистые мотивы. И родители обычно боятся не самой религии, а боятся каких-то определенных представителей этой религии. Понимаешь? Поскольку у родителей есть очень богатейший опыт за исторический и даже жизненный, что все какие-то лидеры религиозные в основном все мошенники векали. И поэтому родители в большей степени оберегают своих детей от каких-то религиозных направлений, даже как это, канонических, да, там, или каких-то там традиционных, только в силу того, что они видят, как деградировала верхушка, да, как деградировали священники. И любое представление в Веккале о религиозной системе, это как система эксплуатации. Как система эксплуатации. Допустим, философия, современная философия, вот, допустим, Веккале, она на самом деле так и рассматривает. Почему Ленин так говорил, что религия опиум для народа? Они считают, что все процессы бескультурия, все процессы, связанные с какими-то, как это называется-то, когда люди в приметы верят, суеверия, да. Потом отсутствие культуры, отсутствие образования и так далее, они связывают это с тем, что именно церковь это сделала, что именно, ну, церковь и религия разные вещи, но они как бы совмещают все это. Попы и церковь и религия. Что как бы результатом этой религиозной деятельности темнота и невежество в итоге являлось. И поэтому у людей есть определенные представления, потому что очень много калли в религии. Калли просочился во все религиозные движения. Даже в читании Читамрити описано, что Веккали вот в это в движение, там говорится, всемирное движение это будет Кришны, да? То есть по всему миру это будет движение идти. И в это движение будут приходить слуги Калли, которые будут одевать шафран, тилаку и будут какими-то лидерами общества даже, чтобы остановить это движение. Они придут, это в читании Чаритамрити, Шрила Кавираджа Госвами описывает это. А Кавираджа Госвами, он Вьясадева. В лилах Господа Чайтани он Вьясадева. То есть он литературное воплощение Бога, Вьясадева. Он написал Чайтани Чаритамрита. По-моему, насколько я помню. Кавираджи? Кришна Кавираджи? Да? Он Вьясадева же, да? И он описывает это, что даже в это движение, которое будет распространять сознание Кришны, придут слуги Кали, которые будут останавливать всякое разное. То есть проповедническую миссию будут придерживать. Не давать расширяться этому движению. И они будут лидеры в шафране, то есть они как бы отречение даже будут принимать. Только с одной целью – остановить это движение. Так что не надо думать, это Кали везде просочился. Поэтому родители, они видят такие как бы моменты. Потому что сама по себе религиозная система привлекает всех. Потому что сама по себе она идеальна. Возьмите библейскую, там, Коран, буддийский. Потому что в основе своей фундаментально, да, какие-то фундаментальные вещи. Всем они выгодны. Не укради, не лги, там, не прелюбодейничай, не лжесвидетельств. Кто откажется? Ты бы не хотел, чтобы твой ребенок не крал, не лгал? И вдруг мы видим такое рьяное запрещение родителями религиозной системы. Как же так? Вроде бы там самый лучший, самый идеальный. Почему родители против? Родители не против, чтобы вы культивировали, сидели дома и культивировали эту религию. Они против, чтобы вас какое-то общество втягивает, в обществе какие-то лидеры. Вас начинают каким-то образом эксплуатировать, оболванивать. И опыт говорит, что во многих процессах так и происходит. А поскольку у родителей нет времени разобраться, что там какая-то секта появилась, какая-то, что они там делают, башку бреют какие-то, в простынях ходят, орут там, хари-хари, ничего не едят, водой обливают, худой стал, анемией завалил, с ума сошел, все время наезжает, все время лечкой обзывают, вообще, они думают, лучше пил. или что-то еще. Боятся. И потом страшно для родителей что? Разочарование детей страшно. Что дети куда-то вливаются, отдают все свои как бы жизни, и потом в итоге их выкидывают. Это же общество их выкидывает из-за какой-то там какого-то отклонения там. И они возвращаются к родителям, как в развращение блудного сына. Они возвращаются к родителям так же. Такие как бы обнищавшие, разочарованные. Этого боятся. Потому что очень огромный богатый опыт приобрели век Кали. Всевозможных отклонений, лжеучений, лжепророков, лжелидеров и так далее, и так далее. В основном это с этим связано. В основном. Ну, еще есть, естественно, доля невежества, там, того, сего. Но, в общем-то, основные моменты или основополагающие мотивы родителей, как правило, таковы. Они просто боятся. Потому что есть очень большой опыт всех этих. Так ведь, да? Вы согласны тоже? Все? Большой просто опыт уже. Обдурачивание, объегоривание на основе религии, чувств людей. Там, и все. Очень же можно манипулировать, очень здорово. Поскольку сам принцип религиозной философии очень действенный. Если вы какую-то религиозную философию хорошо изучили, она такое мощное влияние оказывает. Сотни тысяч людей попадают под влияние. Если вы еще не мало-мальски чему-то следуете, так это же шакти появляется. Можно управлять массами через эту философию. Это же такой власть, такой рычаг власти мощный. А раз власть, то это как бы культ... Могут под этой силой скрываться разные нечистые мотивы. Поэтому люди боятся всего этого. Почему говорят, опиум там для народа, то есть вот это, десятое. Что очень хорошо выглядит, но какие ломки. И какая деградация происходит. То есть они фанатеют, сентименталистами становятся какими-то. То есть они практически все отвергают. Вот я помню этот случай, ветвь Давидова была. Вот это самосожжение, помнишь, в Америке? Это же ужасно. И очень много сект таких. Очень много. Но они-то не думают, что они секты. Так же мы же не думаем, что мы секты. Мы же не секты. Но порой сама философия не сектантская, а поведение. И понимание какой-то философии может быть сектантское. И поведение людей может быть сектантское. Поэтому, когда про нас говорили секта, в какой-то мере это было правильно. Потому что поведение иногда в разных местах по-разному себя преданные вели. И в определенных случаях это очень сильно выглядело как секта. Даже когда Господь Чайтанья пришел, его движение называли сектантским. Это как правило. Если исторические... Описание буддизма, там тоже так же буддизм принимали, как секту. А? Да, христианство. О, христианство вообще. Христианство очень серьезно подвергалось гонениям. Как история, ты помнишь, этот какой-то был римский прокуратор, но не Понтий Пилат. Какой-то уже другой, который запретил-то христианство, когда он пришел на какую-то мессу там или служба какая-то была, и он там стоял где-то, а его привел один раввин, и он там стоял и слушал. И он говорит, христиане страшная секта, они людоеды. И он говорит, сейчас они начнут есть человека там. И вдруг он услышал слова, когда они причащение начали делать. Это вы ешьте плоть Христову, а это вы пьете кровь Христову. И он сказал, боже мой, они там плоть едят, кровь пьют, все. Он не видел, но он слышал это. Стоял там где-то за углом, и он сразу запретил, указ подписал. Что они едят там человечину и пьют кровь. Пили бульники, танцевали на гробах богохульники. Есть вопрос еще? Получает 5 через 5 часа. Вот здесь А почему вы думаете, что если они получают связь через теменную, то это одно и то же, что они покинули тело через теменную? Нет, нету своего мнения. Это же наука. Не может же быть мнение. По вашему мнению, 2 × 2 сколько? А по моему 9. Ну это же мнение, это же наука. Это кто вам сказал, что они через теменную чакру получают? Это они сами говорят, что они получают? Ну, это другой вопрос. Кто через что? А вот мой отец всегда говорил, ты что, все время все делаешь через... А я через другую чакру все получал. Это, знаете, субъективное ощущение экстрасенсов. Вы не думайте, это обусловленные души. Кто такие экстрасенсы? Это обусловленные личности века Кали, которые снабжены 4 недостатками обусловленной жизни. Они в иллюзии, их чувства несовершенны, они постоянно ошибаются и врут еще все время. Все здорово. Через брахмаранху я это получил. Нет, через живете. Знаете, иногда век Кали, да и вообще обусловленная душа, она всегда желаемое выдает за действительное, даже для себя. Есть такое понятие самоиллюзия, или кутинапи называется, анартха, когда мы самообманом занимаемся и уверены, что это так и есть. Вот кто-то, я очень много людей, они говорят, я все свои прошлые жизни знаю. Нет, если вы знаете свои прошлые жизни, ваше поведение мгновенно меняется. Видите, они не знают, они болтают просто. И они очень неудачливы. У них, как правило, неудачливые дети, неудачливые браки, везде неудача. И когда человек везде постигает неудачу, как Прабхупада говорил, это склонность людей. Чатур Витхаба Джантимам Джанасу Крити Нарджуна. Они в беде склонны предаваться Богу просто. Вот и все. Они благочестивые люди, несомненно. Но только в беде они предаются. Если бы у них все было хорошо, вряд ли бы они этим занимались. Потери их приводят на путь. На путь прозрения, теизма так называемого, оккультизма. Неудачи разные. Это же самозащита. Нет, они сами не отказывают. Это такое впечатление. Это самозащита, определенный вид самозащиты. Когда вы во всем неудачливы, тогда вы хотите возвыситься просто и все. Но йог не в этом. Йог во всем удачлив. И при этом он хочет возвыситься. Таким образом, в чем разница между человеком, который как бы занят поиском истины, и человеком, который из-за беды предается, из-за материальной нужды, там, из-за каких-то. У того, даже если он захочет, ничего не будет. А у этого все есть, и он отказывается. Разве есть разница? Видите? Этот все имеет. Прекрасную семью, деньги, все, все есть. И он отказывается просто от этого. А у этого, даже если захочет, нифига не будет. Но он говорит, ой, я в любой момент могу. Ну-ка, помоги. Вот есть у вас какие-то знакомые, вот, которые от всего якобы отказывают? Ну скажи, ну-ка не отказывайся. Я хочу посмотреть, как ты будешь жить, если не будешь отказывать. Хотя бы неделю я хотел посмотреть на тебя. И он не сможет. А Кардама Муни хлопнул в ладоши, и летающий город. Парки, фонтаны, 1000 служанок, золото, бриллианты. В стены были вделаны алмазы, которые излучали свет других планет. Он второй раз хлопнул, и жертвы. Супермаркет летающий, во! Сметаны, во! Рыбы, во! Наелся, отдохнул. Понимаете? Понимаете, да в чем разница этих йогов и тех, которые... И ничего. Понимаете? И они, мы отреклись. Мы отреченные личности. Высшие идеи преследуют. Потому что ни черта нету кармы никакой. Поэтому говорится, Прабхупада всегда говорил, отречение – это когда царь отрекается. Да? Прекрасная жена, прекрасные дети, власть, любящие подданные, прекрасный дворец, 8 мистических совершенств, все есть, куча этих подружек жены. А? И он говорит, не надо мистических совершенств, не применяет никаких сил, отказывается от всего. О, вот это я понимаю. Тогда вы говорите, да, он из-за великой идеи. Несомненно, следует великой идее. Тогда мы, может, поверим, что ему что-то там через какую-то чакру что-то пришло. А это что такое? Дети по Волжье. Так вы выиграли его или нет? Ну, во сне? Во сне выиграли миллион. Йен? Релир. Ну, это, знаете, это уже детский разговор. А если у меня будет золотой самолет, я тоже раз бы отказал. Нет, вообще это детский сад. Пусть у вас будет, и откажитесь. В пользу Кришны. Приносите нам, нам как раз храм нужен. Мы используем. Или вы как отречетесь, в смысле, ханыгам раздадите? Отречение – это когда вы отдаете на что-то другое. Не на свои чувственные наслаждения, а на какую-то высшую деятельность. Это отречение. Ради высшей деятельности. А не просто так, что я слепьяный. Я вот, допустим, тоже очень... Все время отрекаюсь. Все время миллионы выигрываю и отрекаюсь. Да? Миллиарды выигрываю. Миллион. Вот, Гандхарва Пура. Воздушный замок называется. Но реально, от чего мы можем отказаться? Ни от чего. Поэтому интеллигенция, почему это еще говорят, вшивая интеллигенция? Ни черта они не могут. Серьезно, я не шучу. Это не интеллигенция. Браманы могли хлопнуть в ладоши, и все появилось бы у них. А они сознательно оставались. А это какие интеллигенции? Он не заработать ничего не может, у них кармы нету вообще никакой. Понимаете? Это другой совершенно вопрос. Это век Кали. И мы должны очень реально их воспринимать. Когда человек богатый отрекается, конечно, это понятно, это есть элемент отречения. Но когда человек просто из-за нужды предается, он просто благочестив. Он просто благочестив. Чтобы не повеситься, он предается. Потому что иначе вообще ему не продохнуть. А я же это неохота, грех. Серьезно, понаблюдайте, и вы точно увидите, что, о чем я вам говорю. Да. Поэтому они же про это, вшивые интеллигенции. Что им еще? Они больше ничего не могут. И начинают они всех критиковать, богатых там, да что такое эти новорусские сволочи. А кто этот Франциск Ассизский? Что он говорил? Мы не пришли судить никого. Ни бедных, ни богатых. Мы пришли каждому помочь. И богатому, и бедному. Да? То есть истинная религиозная система не в том, не в осуждении кого-то. Мы не судьи. Бог судья, говорит. Понимаете? Поэтому мы никого не судим. А они что делают? Судят всех. Эти плохие, те хорошие, нищие все хорошие, все богатые сволочи. Ну это какие-то коммунисты просто, недорезанные. Да, у них все богатые плохие, все бедные наши. Люмпин, так сказать, все Шариковы наши, так сказать, все эти Преображенские всех расстрелять, бездельники. Семь комнат-то, у кого это? Семь комнат, даже Исидора Дункан не имеет столько комнат. Поэтому это совершенно другое. Отречение личности, у которой все есть, которая может этим пользоваться, и такое отречение под видом того, что я бы мог, ну это разная вещь. Поэтому Прупада, он об Амбарише, Прабу так говорил. Говорил о Форде. Генри, ой, Генри говорю. А его Генри, по-моему, зовут. Да? Альберт? Эйнштейн? Альфред его зовут. Вот. Кармическое имя, по-моему, Альфред. Ну, вот Амбариша его сейчас зовут. И Прабхупада говорил, что его преданность значительно отличается от вашей преданности. Ну, другим своим ученикам. У него есть миллионы, и он предался. А у вас нифига. Вы предались. То есть ваш мотив, кто знает какой. А его мотив видно, что он что-то большего хочет. Я не думаю. Он достаточно. Говорится, что его дед, вот сам Генри Форд, он очень хорошо верил и четко знал закон реинкарнации, перерождения, вот эту трансмиграцию души верил. Он сам описывал много в книгах, он занимался эзотерикой, он знал эти вещи, что в наших семьях не рождаются наши люди, а рождаются что-то другие, заслужившие, заслужившие наше богатство. Он знал это. Нет, они не представляли, они хотели истину понять. Они больше относились к любопытным и к мудрецам. В Бхагавад-гите, я думаю, что они все йоги, йоги большие, очень высокого уровня. В Бхагавад-гите Кришна говорит, неудачливый йог рождается в богатой аристократической семье или в семье продвинутых браманов. В богатой аристократической семье вайш. И вот эти форды рождаются все в этом роду фордов, миллионеров. Это кто же, значит, рождается в богатых аристократических семьях? Неудачливые йоги, Кришна говорит. Так что они не преследовали каких-то других. Они просто по каким-то причинам свалились. По одной, по одним причинам, вожделяк. Свалились, родились, сейчас опять практикуют ноги. Богатые люди. А мы-то, конечно, удачливые йоги. Мы родились в семье безродных рабочих пьяниц. И при этом мы получаем естественную информацию через брахмарандху с самого детства. Как это? Я бы засосал стакан и в Ватикан. Налейте мне стакан и дайте мне Коран. Это просто как бы ветер, сенсорный ветер. В шастрах есть упоминание, что когда существуют разные кризисы, политические, нравственные, психологические, духовные, у нас сейчас много кризисов, да? То тогда большой расцвет всевозможной магии, экстрасенсорики, новых религиозных течений и так далее. Это продиктовано кризисами разными, понимаете, социальными кризисами. И поэтому такой всплеск, люди ни во что не верят, и они начинают хвататься за всякие духовные, потому что за все, за материальное уже не хватит. Тю-тю. Понимаете? Поэтому начинается расцвет всевозможных. Такой ренессанс религиозный. Куда ни плюнь, у них все какая-то вера уже. Ты во что веришь? Сейчас же очень много. Везде собирают. В один и тот же зал там 10 конфессий приходят. Разные. Там лучей только там у них 8 или 10. Разновидности пламени сколько вообще? Сегодня вот с 9 до 16 белое пламя, там с 16 до 18 зеленое пламя, потом на следующий день первый луч, а на смену ним приходит второй луч, там третий луч, четвертый, 25-й, потом не луч приходит. Вот какая-то организация не луча. А если есть организация седьмого луча, то есть организация не седьмого луча и не луча. Тоже какая-то организация. Миллионы сейчас. Это же кризисы. Большие кризисы. Стрессы большие, большие потрясения. Люди всего боятся, и они хватаются за все это. Мистерия, мистика. Это всегда так было. В истории застолблены эти все моменты или все эти хронологические циклы, когда как только какой-то кризис, бах, всплеск какой-то, мистерии там, все. А потом кризис раз решается, и ослабление. Уже никто в церковь не ходит, все хорошо, хлеба много, колбаса под мышкой, лежит. Ой. Даже так, наполовину, туда даже забыл удачу. Море водки, пиво-то. Все еще там. Как там песня поет? Если было море водки, я бы стал подводной лодкой. Вот. Если было море пива, я бы дельфином стал игривым. Какая песня это? Удюны. Вот они, как религия нужна. Вот что нужно. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Квас. Киджай, Шри Прабхупада Киджай. Шри Шинитай Гуранга Киджай.